Глава 33. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Не такой уж плохой план я составил, но все предусмотреть даже целая команда не может. Так чего ожидать от одиночки? Нас подвели лошади. Раз уж пришлось опускаться до конокрадства, так почему бы приватизировать не одну, а парочку? На всякий случай пригодится. Тем более из генеральских припасов урвал деликатесов для себя и овса для скотины. Зерном она насыщается быстро, не надо тратить драгоценное время на выпас. И все же я оказался недостаточно жадным и предусмотрительным. А может, просто амата невезучая. Кобыла под ней ухитрилась сломать ногу, угодив копытом в норку какого-то грызуна. Хорошо, хоть девушка при этом не пострадала. Мне ничего не оставалось, как пристрелить несчастное животное, после чего распределить поклажу по оставшимся двум. И опять Амате не повезло. Лошадка потеряла подкову. С моей точки зрения не беда, но животное тут же начало страдальчески хромать, что сильно замедлило наше продвижение. Если ее подгонять, сможет идти быстрее? Ты что, Леон, она ведь только что потеряла подкову. Не сможет. Дикие лошади прекрасно обходятся без услуг кузнеца. Так они дикие, а она привыкла к подкове. Будет так хромать несколько дней, пока приспособится. Ну или к кузнецу отвезти. Здесь полно пастбищ. Мы почти все время идем через них. Надо найти стоянку в Акейро. У них походный кузнец всегда есть для таких случаев. Вся проблема в том, что в этих краях в Акейро поддерживают или Волотуя, или Блезов. И от тех, и от других нам надо держаться подальше. Ну тогда надо в город зайти. Пастухи там не часто появляются, власти против того, чтобы табуны были у окраины. Ну разве что перед ярмарками. Притворимся пастухами, никто не удивится. Ага, особенно ты притворишься. Ну, можно выдать меня за твою жену. Я не похож на пастуха. А уж как ты не похожа на жену пастуха, словами не передать. Значит, лошадь так и будет хромать. Если чуть левее возьмем, должны выйти к дороге. Дальше по ней будет городок Чатран. Слышала про него что-нибудь? Амата пожала плечами. Ничего. Должна быть жутко скучная дыра. Ну так нам он нужен не для походов по театрам. Всего-то лошадь подковать. Кузнец в городе должен быть. Только опасно. На пастухов мы и правда не похожи. Если каким-то чудом рыбаки не оказались в лагере, там еще понятия не имеют, что мы подались на юг. Так что погони не будет. По телеграфу могут быстро передать приметы. Так делают, когда ловят опасных бандитов. Даже если в этой дыре имеется телеграф, ничего по нему еще не передавали. Ну, давай заглянем, а то лошадке совсем плохо. Вон какие глазки грустные. Лошадей она жалеет куда больше, чем туземцев. Мягко сказано. Хотя, должен признать, меня это не слишком отталкивает. И если бы не болезнь, непременно бы начал оказывать энергичные знаки внимания. Она ведь только этого и ждет, ловит взгляды. Такой уж у барышень инстинкт. А я, как чурбан неотесанный, никакой реакции, будто бревно сопровождаю. И театр так меня и не дождалась. Что-то мне хронически не везет с женщинами. Может, в чем-то другом удача улыбнется. Например, излечит от этой неведомой докторам хвори. Театров в Чатране не было. И вряд ли они когда-нибудь появятся. Дыра дырой. И, похоже, это навсегда. Заочная уничижительная характеристика, данная Аматой городку, соответствовала на все 100, если не больше. Две недлинные параллельные улочки безо всякого покрытия, окружающие их россыпи сараев и загоны для скота, красноватая пыль, поднимающаяся в воздух от малейшего ветерка, морщинистые лица обывателей, провожающие нас мутными взглядами закоренелых алкоголиков, покосившаяся уличная уборная без дверей, навоз, мухи, обветшалые строения. Одним словом, мрак. Ярко выраженного центра не было. Просто на одном из отрезков той улицы, которая пошире, располагались несколько лавок и одно заведение местного общепита. По крайней мере, кузнец сказал, что там можно недурственно пообедать. Времени на это у нас не было, но грех не пополнить запасы воды. В этих краях она лишней не бывает, а если холодная, так вообще прекрасно. К тому же там не просто вода, а по уверениям того же старика, лимонад. Если свежий, заберу весь, что есть. В общем, пока кузнец возился с нашей лошадкой, направились туда. Посетителей в заведении было немного, а точнее всего один. Сидя за стойкой, он бессмысленным взором уставился на полупустой стакан с какой-то бурдой и на наше появление никак не отреагировал. Зато добродушный толстячок-хозяин изобразил радостную улыбку и звонко поприветствовал. «День добрый, уважаемые гости славного города Чатран. Обед, напитки, комнату для отдыха. Могу распорядиться насчет ванны». «О, ванна!» – оживилась Амата. «Грязный, походишь, не облезешь», – буркнул я. «Нам некогда. У вас, говорят, есть неплохой лимонад. Я бы взял, если холодный, в дорогу». «Ну, не такой уж он и ледяной, просто из глубокого погреба, но вам непременно понравится». «А мне можно кофе?» – взмолилась Амата. «Ох уж эти девушки. Некоторым просто противопоказано переступать через порог подобных заведений. Пока хоть на что-то не разведут кавалера, не угомонятся». «Ну, разумеется, можно. Есть пончики свежайшие. Попробуйте хоть один». «Леон, можно?» «Только побыстрее». Лимонад и правда оказался недурственным. Я с наслаждением уже неспешно приканчивал второй стакан. Амата дожидалась кофе. Обстановка была сонной и ничем не угрожающей. Но все изменилось в один миг, когда двери распахнулись и в зал зашла четверка вакейро. Дружно подойдя к посетителю за стойкой, они дернули его за плечи. Тот, потеряв равновесие, завалился на пол, с силой приложившись головой. То ли сознание от удара потерял, то ли просто упился до беспамятства, но даже не шевелился. Один из пастухов почесал в затылке, задумчиво произнес. «Вроде не он, приметы не совпадают». «А рожа такая же пропитая», — заметил другой и обратился к хозяину. «Знаешь его?» «Вроде из людей Шатто. Он недавно новых набрал вместо команды Вардика». «Точно из них?» «Откуда мне знать? Говорю лишь то, что он мне сам рассказывал. Его Тальчик привел. Тот, наверное, знает больше». «А это кто?» – вакейро указал на нас. «Да просто зашли. Не местные какие-то. Может, просто мимо ехали. Я не расспрашивал». «Понятно», – процедил мордоворот. Поправил кобуру на бедре, развернулся, постукивая подковами сапог, направился к нам. «Вот ведь не было печали». То, что это не просто пастухи, я определил сразу. Все же не первый день здесь. Еще недавно они только и делали, что растрачивали жизнь на уход за скотом. Но война все изменила. Теперь они желанные солдаты в любой армии. Лучшая конница провинции. Так в какой именно армии подвязались эти? Пара револьверов. У одного длинноствольный древний пистолет. У другого такой же далеко не новый мушкет. Третий с укороченным дробовиком. Оставили приличные винтовки на улице? Как-то сомнительно. К тому же такое откровенное старье у солдат в Алатуе встречается нечасто, а здесь сразу два ствола. Или блезы, или сами себе хозяева. И то, и другое для нас одинаково плохо. С религиозными фанатиками все ясно, а бандиты, коих война порождает много, может и не трогают местных. Но вот нас игнорировать им не с руки. Залетный пижон при паре неплохих лошадок и симпатичной девчонки. И плевать, что здесь не предпочитают полненьких. Разбойная публика в любви непритязательна. В общем, эти громилы только зашли, а я уже принял кое-какие меры. Положил на стол пистолет-пулемет, замаскировав его газеткой, прихваченной со стойки. Расстегнул кобуру с револьвером. Все время забываю ее усовершенствовать, чтобы можно было выхватывать оружие без помех. Ладно, когда-нибудь, если жив останусь, обязательно. Вакейро навис над столом, криво ухмыльнулся, еще раз поправил кобуру, делая это слишком уж демонстративно, Будто затравленный школьник-ботаник, которому подарили настоящий ствол и заодно выдали разрешение прикончить из него всех дворовых хулиганов. «Вы вроде как не здешние, а у нас тут свои порядки. Скажите для начала, чем владыка света одарил первого пророка?» «Блин, надо было на досуге познакомиться с учением блезов. Глядишь, и не пришлось бы сейчас краснеть из-за собственного невежества. Кто вообще этот владыка света? Бог или кто-то другой? Какие такие подарки и пророки? Ни слова не понял. Но я не из тех, кто легко сдается. Вопрос неоднозначный, ведь что именно подразумевается под даром? Кто-то считает, что важны материальные вещи, другим важна духовная составляющая или ее словесное воплощение. Та еще галиматья прожженного демагога, но, глядишь, с необразованными пастухами прокатит. Много ли наших верующих знают все тонкости священного писания? Не прокатило. «Град, иди сюда и забери у этого хлыща револьвер. Что-то мне его рожа не нравится. Надо разобраться, кто таков и откуда взялся. Эй, руками не шевели». «Да я просто хотел сам отдать. Нам неприятности ни к чему. И вины за нами нет никакой, так что быстро разберемся». «А это уже не тебе решать». Ладонь скользнула под газету, обхватила прохладную рукоять неведомого здесь оружия. Заходя в город, сразу его взвел, мало ли что может случиться, так что время терять не придется. Ближний не самый опасный, его револьвер в кобуре. По своему опыту знаю, что пока расстегнешь, пока вытащишь, времени пройдет немало. А вот те, которые у стойки, способны обидеть прямо сейчас. Они уже не на упавшего за булдыгу смотрят, а на нас. Дробовик и мушкет – вот что может пальнуть без подготовки. И если там картечь, то в условиях невеликого по площади помещения шансы мои невелики. Потому первые пули дарю вам. В одну сторону, в другую, две очереди крест-накрест, до целей рукой подать, прекрасно вижу, что не промахнулся. Досталось всем. Быстро сработал, такой скорости никто здесь не ожидал. Но даже звук автоматической стрельбы не обескуражил ближнего. Тот сноровисто потянулся к кобуре и даже успел ее расстегнуть. Я не стал переводить на него невосполнимые боеприпасы, а просто выстрелил из своего револьвера, не доставая его из-под стола. Тяжелая пуля ударила в бедро с такой силой, что Вакейро рухнул под рубленным деревом. Должно быть, свинец в кость приложился. «Леон, стойка!» – взвизгнула Амата. Я понял, чуть обернулся, вскидывая обе руки. Добряк-хозяин как раз прикладывал к плечу короткоствольный дробовик солидного калибра. Тут уж не до экономии патронов. Залп этой ручной гаубицы вынесет меня с Аматой через окно, и закончим мы свои дни, ворочаясь в окровавленном навозе. Так что нажал на оба спусковых крючка сразу. Одинокий бабах револьвера, треск короткой очереди, холостой щелчок. Магазин опустел. Но толстяк уже заваливался на спину, поймав две пули в голову и в грудь. Воцарилась тишина. Точнее, воистину оглушительная после такой канонады тишина. Никто больше не стрелял, под потолок уходил пороховой дым, на полу корчился умирающий или тяжело раненый, все остальные вели себя спокойно. Даже словивший пулю в бедро не шевелился. Должно быть, болевой шок оказался чересчур сильным для его сознания. Хотя нет, вот еще один живой и даже невредимый. Тот забулдыга заворочился, поднялся, потрогал голову, затем сел на прежнее место, приняв ту же позу и уставившись на все тот же стакан. «Кофе ждать не будем, уходим», – скомандовал я. Не ради шутки сморозил, просто само вырвалось, честное слово. Понятия не имею, сколько в этом городе блезов и им сочувствующих, но исходя из худшего, можно предположить, что друзей или хотя бы просто равнодушных жителей тут нет. Четверка громил чувствовала себя здесь вольготно, не ожидая пакостей. А это возможно лишь в том случае, если населенный пункт дружественный. Не услышать такой концерт невозможно, так что задерживаться здесь нам нельзя. Не знаю, в каком состоянии лошадка Аматы, так что готов уходить на одной. Но нет, не придется. Вакейро заботливо оставили своих у канавязи. Бери хоть всех. Возиться с лишними нет времени, показываю на ближайшую. В седло, бегом! Но это плохая лошадь, вон та гораздо лучше. Ну давай, только живо! Не разбираюсь я в лошадях, разве что совсем уж клячу от приличной отличить могу. Влетев в седло, поспешно огляделся по сторонам. Улицу будто ураганом очистило. Ни одного человека не видать. Можно предположить, что обыватели попрятались, испугавшись выстрелов. Но я предположил другое. Не прятаться побежали, а за оружием. К сожалению, мчаться на 10-й этаж пешком им здесь не придется, поэтому я пришпорил лошадь с такой силой, что она перепуганно заржала. «Бегом! Амата, уходим!» В окне дома на другой стороне улицы сверкнула вспышка выстрела. Рой картечен выбил облачка пыли в опасной близости от копыт лошади. Или стрелял совсем уж косоглазый, или намеренно пытался меня спешить, чтобы потом... Что потом? Известно, что попасть в плен к блезам – последнее, чего мне хотелось бы. Могли бы хоть церковь с крестом или кругом своим святым поставить, чтобы издали видно было. Я бы тогда ни за что не заглянул в этот милый городок. Пусть бы даже пешком до моря пришлось идти. Но никаких примет, будто специально заманивали ротозеев вроде нас. Снова выстрел, уже за спиной, а потом еще и еще. Поздно, мы уже вырвались за окраину. За все время я встретил здесь лишь одного опасного снайпера – Тутуку. Но он валяется сраный в брюхе. Надеюсь, здесь не найдется второго такого. А раз так, то серьезную опасность может представлять только пулемет или массовые залпы. «Амата, за мной! Правее бери!» Позади все еще постреливали, но без особого азарта. Винтовок приличных у блезов мало, у поддерживающих их горожан еще меньше, так что достать нас попросту нечем. Потому я без опаски сбавил темп, но не за тем, чтобы лошадь отдохнула, а потому что на скаку очень трудно поразить даже близкую цель, тем более если она малогабаритная. Выстрел. Мимо. Еще один. Изолятор на столбе разлетелся вдребезги, на землю упал разорванный медный провод. «Леон, ты что делаешь?» «Заберу кусок провода, чтобы они не смогли сообщить о нас по телеграфу». «Они притащат телеграфный аппарат к месту обрыва и передадут прямо оттуда». «Вот ведь как хитро». «Ну, хоть немного времени на это потратят. Все, уходим». «Леон, они скачут за нами». Обернувшись, я увидел тройку всадников на окраине. В тот же миг из параллельной улицы показались еще четверо. «Леон, чего стоим?» «Давай за мной, и не надо сильно гнать». «Но нам на юг, а ты на запад гонишь». «Мы с тобой не лучшие наездники, эти нас быстро догонят. Пусть потом думают, что нам надо именно на запад. Запутаем следы». «Запутаем следы? Да ты с ума сошел! Они убьют нас! Какие могут быть следы потом?» «Хватит кричать, у меня лошадь после каждого твоего вопля вздрагивает. Все будет хорошо». Что может быть хорошего в том, что за нами мчится семерка разъяренных религиозных фанатиков, я пояснять не стал. Главным образом потому, что сам не мог ответить на этот вопрос. И вообще не забивал голову ничем другим, кроме того, что спешно осматривался по сторонам. Мне срочно нужно найти удобную позицию. Желательно возвышенность. Крышу сарая, да что угодно, хоть старый соломы сток. Они ведь так часто попадаются в районах пастбищ, и я так и не выяснил тайну их возникновения, ведь ни пшеничных, ни ржаных полей поблизости никогда не встречал. Но, как назло, ничего не подворачивалось. А погоня все ближе, мчаться позади метрах в 700, и расстояние это быстро сокращается. Местность ровная, как идеальный блин, до самого горизонта не видать даже завалящей кротовой кочки. «Ну да ладно, сойдет и так». «Леон, ты чего?» «Амата, чуть дальше остановись и помолчи, не мешай». Уйти верхом от людей, которые живут в седле чуть ли не с рождения, глупая затея. Значит, придется решать проблему как-нибудь иначе и желательно без лишнего риска. Винтовка Надара – штучное оружие с трубчатым магазином на 8 патронов. Как я уже успел убедиться, при использовании качественных патронов и отсутствии сильного ветра, на дистанции в 300 метров пули укладываются в круг диаметром с футбольный мяч. Именно на такое расстояние я и делал пристрелку оптического прицела. По местным меркам, страшная штука. Пехота даже не тратила дорогостоящие боеприпасы, считая это запредельным удалением. Пусть там артиллерия работает и уникумы вроде Тутуко. Все верно. При таком качестве изготовления стволов и квалификации стрелков даже 200 метров чересчур. Ну а я, если не буду забывать про поправку на дальность, могу достать одинокого всадника и за полкилометра. Конечно, если при этом он будет стоять или мчаться прямиком ко мне. Если от меня, тоже можно. Лишь бы не влево или вправо. Я не настолько уж хороший стрелок, чтобы мгновенно высчитывать в уме упреждения на разных дистанциях и скоростях. Эти мчались на меня. По прямой, не пытались выписывать зигзаги. Типичная тактика кавалериста – как можно стремительнее приблизиться к противнику, рубануть с седла, а там уж в темпе направиться к следующему. Тут винтовки не в почете, людей перемалывают артиллерией или холодным оружием. На короткой дистанции главным образом штыками. На моей памяти лишь Гру вбивал в солдат понятие о дистанционном поражении врага. Рукопашную схватку он считал лишь крайним случаем. Дальномера нет, а глаз у меня не алмаз, так что все приблизительно. Сетка прицела, примитивное перекрестие без дополнительных удобств. Так что превышение точно тоже не выставишь. Выстрел. Всадники как мчались, так и продолжают мчаться. Я даже не понял, выше ушло, ниже или в сторону. Быстро добавил в магазин еще один патрон. На короткой дистанции заниматься перезарядкой будет некогда. Метров 300, может чуть больше. Теперь можно брать цели прямо в перекрестье. Амата что-то орет за спиной, но я отключился от всего лишнего. В мире остались лишь я и мои противники. Глаза. Мои бедные глаза. В поле зрения все расплывается. Устают они в последнее время просто немилосердно. Ну да, я же почти все время в седле, а мне покой нужен. Держись, Леон, держись. Выстрел. Есть. Лошадь под одним падает, перекатывается через голову. Не повезло животному. И очень надеюсь, что всаднику тоже. Еще 4 патрона и противников осталось лишь 2. Но они близко. Чертовски близко. Я могу разглядеть, что меч в руке первого видал виды. Выщерблено на выщерблении, а второй держит длинный пистолет с шестигранным стволом вверх. Вовсе не ради картинности. Видимо, пулю забил слабо. Боится, что выкатится из-за тряски. Также поднимают старые револьверы после каждого выстрела. Но там проблема в другом. Велик риск заклинить барабан израсходованным капсюлем. Стрелка я тоже опасаюсь, но обладатель меча выглядит куда страшнее, да и ближе он. Оптический прицел на такой дистанции лишь вредит, так что стреляю, не заглядывая в него. И, конечно, позорно мажу. Лишь третий выстрел вышиб Блеза с седла. Вскочив, я выхватил револьвер, пальнул навскидку одновременно с последним противником. Моя пуля попала ему в плечо, вырвав крик. Его просвистело над головой. «Еще раз, еще!» Все, это точно не поднимется. Поспешно сунул в винтовку один патрон, прицелился в поднимающегося неподалеку раненого. Досталось ему хорошо, по движениям видно. Но даже в таком состоянии он способен выпустить в меня пулю. Я, может, и не люблю убивать, но умирать мне тоже не нравится, причем куда больше. Так что отправляйся к своему злобному божеству. На равнине остался лишь один противник, о котором можно было точно сказать, что он жив. Самый первый, под ним погибла лошадь. Но он слишком далеко, чтобы его опасаться. И к тому же не пытается сократить дистанцию. Даже наоборот, сильно прихрамывая, ее увеличивает, спешно направляясь в сторону городка. Возможно, за подкреплением. Надо бы его остановить, но с глазами все совсем плохо. Напряжение, удерживавшее тело в тонусе, спало. Накатила позорная слабость. Сомневаюсь, что сейчас смогу попасть на такой дистанции, даже если израсходую все патроны. Наконец-то включаю слух, и вовремя. Меня почти хвалят. «Леон, Леон, ты их всех убил, всех!» «Один живой. Убьешь?» «Он не опасен, а у меня не так много патронов. Жид. Предупредит всех!» «А нас и так знают. Это был только первый отряд, самые шустрые. Остальные, выяснив, что случилось, не будут так торопиться. 7 здесь. Ну ладно, пусть 6. И 5 в городе, считая хозяина той забегаловки. Это их должно охладить». «Ты куда?» «Посмотрю, может, у ближайшей парочки что-то найдется, ведь все наши припасы остались в кузнице. Без еды потерпеть можно, а вот без воды будет очень плохо». «Нет у них ничего, не собирались. Сразу за нами поскакали, хотели быстро догнать». «Вот и догнали. Едва я это произнес, как тело скрутило в мощнейшем приступе кашля. Думал, задохнусь, а кровью забрызгал всю траву под ногами. Ну да, волноваться мне теперь противопоказано, а тут такой стресс. Не привык я убивать в больших количествах, такой вот неженка». «Леон, что с тобой? Что, чем помочь можно?» «Можно кричать чуть потише, и так голова раскалывается». «Прости». «Ты-то в чем виновата? Ладно, пора двигаться дальше. Проедем чуть на запад, потом опять на юг свернем. Может, это их чуть-чуть запутает. Если не будет новых приключений, завтра, наконец, выберемся с этих проклятых равнин. И лошадь давай прихватим еще одну. Слишком быстро мы их теряем. Покажи только, какая из них лучше».